Инерция стиля. Стиль – это человек. Буффон. В жизни, в искусстве, в борьбе, где тебя победили, самое страшное – это инерция стиля. Это привычка. Оказывается, что ощущение. Это стихи ты закончил, а нет облегчения. Это ты весь изменился, а мыслишь, как раньше. Это ты к правде стремишься, а лжешь, как обманщик. Это душа твоя стонет, а ты не внимаешь. Это ты верен себе и себе изменяешь. Это не крылья уже, а одни только перья. Это уже ты не веришь, боишься неверья. Стиль – это мужество, в правде себе сознаваться. Все потерять, но иллюзиям не предаваться. Кем бы ни стать, ощущать себя только собою. Даже пускай твоя жизнь оказалась пустою, даже пускай в тебе сердца теперь уже мало. Правда конца – это тоже возможность начала. Кто осознал поражение, того не разбили. Самое страшное – это инерция стиля.